Мир в бурном мраке переворачивается. Я снова поднимаюсь на ноги, держа в руках меч и боевой щит. Выключаю прожекторы доспеха, погружая все помещение в глубокую черноту. Сомневаюсь, что это обеспокоит демоническую тварь. Я призываю на помощь десятилетия тренировок и сверхчеловеческие чувства. Это непросто. Будучи космодесантником, я полагаюсь на генетические и технически усиленное зрение, чтобы убивать и избегать гибели. Вместо этого я подстраиваюсь под движение зверя. Подача данных и питание шлема прерваны, и я не в состоянии усилить свой слух. Впрочем, мои уши чутки даже в глухой оболочке шлема. Пещера теперь услана ковром стеклянистых осколков тьмы, и я слышу хруст шагов чудовища. Я погружаюсь в мир звуков, отслеживаю скрип каждого осколка, шуршание раздавленной черноты под ногами, превращение кристаллических фрагментов в клубы темной пыли. Существо кружит вокруг меня, оно в замешательстве, я не поддался его проклятой силе. Возможно, я первый, кому это удалось, мне приятно его волнение. Я концентрируюсь, собираюсь. Хруст, еще более кусков дробится на осколки. Сейчас оно позади меня, позади меня. По спине пробегает холодок, но я подавляю его решимостью. Подобным опасениям не место в разуме легиона Састартес. Тварь приближается, я чувствую за спиной ее кошмарное тело. Представляю ее очертания и атаку. Я разворачиваюсь, давя сапогами теневой песок. Бью монстра щитом. Затем наношу удар обратным движением. И мой короткий клинок устремляется вперед. Меч рассекает демоническую плоть, нанося глубокий порез. Ничего не слышно. Никаких криков, даже хныканья от боли. Возможно, у существа даже нет рта или иного органа для подобного. Вместо этого в моем сознании я ощущаю его боль. Разворачиваюсь на пятки. Клинок вновь вгрызается сбоку. Слышен хруст, сопровождающий болезненный рывок. Ублюдочной твари это явно не нравится. Оно ходит кругами, но держит дистанцию. Я поворачиваюсь следом, подняв меч и щит. «Давай!» — реву я зверю. «Давай, адское отродье, прими свою смерть!» Невероятно, но оно стало меня опасаться. Не думаю, что способен уничтожить его одним лишь своим скромным коротким мечом. Однако оно явно не хочет еще раз попробовать клинок на вкус. А затем чудовище делает в точности то, чего я не хочу. Хрустящие шаги удаляются. Тварь уходит. Она устала забавляться со слепой игрушкой, которая постоянно причиняет боль, в то время как по туннелям пенетралии убегает другая добыча. Добыча, которой ужасающая внешность чудовища может испугать до смерти. Я широко размахиваю мечом и щитом, разнося все новые статуи на куски и надеясь приманить монстра обратно. Безуспешно. Убрав клинок в ножны, выставляю перед собой руку в перчатке и нащупываю каменистую опору стены зала храма. Нужно отыскать обратный путь к станции. Я не могу рисковать и снимать шлем. Это может оказаться уловкой. И тварь только и ждет подобной возможности. Понятия не имею, на что она способна. Она не соответствует ни одной теории из тех, что я в состоянии вспомнить. И вот я в одиночестве, спотыкаясь бреду обратно по пенетралии. Филеон-младший, затерянный в лабиринте, заблудившийся во мраке снаружи боевого доспеха и заключенный во тьме внутри него. Более глубокой тьме, если таковая бывает. Отталкиваясь от одной стены туннеля и скребя о другую выставленным щитом, я пытаюсь восстановить маршрут в закрученном лабиринте пещер и коридоров. Кажется, на это уходит целая вечность. Я знаю, что тварь может следить за моими неловкими передвижениями на каждом шагу. И также понимаю, что чудовище уже могло добраться до Фарнакса с Додоной. Добраться прежде, чем они успели запустить двигатель магнитной вагонетки и спастись под водой. Я бы предостерег их, но вокс-связь перерезана. Я тороплюсь, однако спешка мешает моим намерениям. Оступаюсь, падаю, встаю, нащупываю дорогу дальше. Я осознаю, что добрался до помещения станции, когда слышу воду, плеск озера о каменистый берег. В слепоте звук может стать моим главным проводником. Я останавливаюсь и слушаю. Слышно движение. Что-то шагает по мокрым камням линии берега. Кроме того, я слышу дыхание. Неглубокое, испуганное дыхание. Космодесантники не издают таких звуков. «Додона!» — зову я. Без решетки Вокса я вынужден кричать сквозь керамитовую оболочку, и после столь долгого времени, проведенного в приглушенной темноте, уши болят от звука голоса. «Пелеон!» — задыхаясь с облегчением, отзывается она. «Это вопрос. Она меня не видит. Должно быть, в зале темно». Я отвечаю утвердительно. Случайное или преднамеренное отсутствие света спасло ее. Она шевелится, хотя и слабо. Раздается бульканье и плеск воды. Сапер стоит на коленях на мелководье, пытаясь спрятаться прямо на виду. Я слышу, как шаги зверя убыстряются. Он знает, где она. Хочет, чтобы она его увидела. «Пелеон!» — шепчет во мраке Додона. Ее голос дрожит. Должно быть, она замерзла в воде. Замерзла и не в себе от человеческого смертного страха. «Оно здесь!» «Знаю!» — откликаюсь я. «Брат Фарнакс! Его больше нет!» Тварь ступает в воду, направляясь к Додоне по мелководью, на своих нечеловеческих лапах. «Ионы!» — произношу я, не твердо шагая вдоль стены станции. Я тоже пробираюсь к подземному озеру. «Ионы, я хочу, чтобы ты сохраняла абсолютную неподвижность, понимаешь?» «Мне так страшно», — отзывается она с непроизвольной искренностью. «Знаю, пытаюсь одобрить ее, а затем лгу, мне тоже». И вот во мраке пещеры и темноте шлема я прихожу к заключению. Недостаточно просто спастись, направиться за подкреплением. Сбежать и сообщить остальным, что им тоже нужно бежать. Я ультрадесантник, прославленный чемпион. Мой долг — прикончить зверя независимо от того, иномирное это чудовище или нет. Как бы то ни было, оно находится между мной и единственным выходом. Тварь должна умереть. Будучи космодесантниками, мы обучены и натренированы извлекать максимальное преимущество из окружающей обстановки. Я размышляю о магнитной вагонетке и повреждениях, которые она может нанести монстру. О миллионах тонн камня, нависающих над нами, и о том, как обрушить их на чудовище, чтобы выдавить из него не жизнь. Мои планы губит темнота. Демон не окажет мне услугу, стоя перед вагонеткой. А если где-то в зале станции и есть подрывные заряды, я не смогу их найти. Я выбрасываю безнадежные стратегии из головы. Я думаю о тьме, думаю о свете. Свет. Ионы, мне нужно, чтобы ты сделала для меня одну вещь, кричу я. Да. По моей команде закрой глаза и ныряй на дно. Я не умею плавать, протестует она. На смену одному страху пришел другой. Тебе не надо плыть, просто оставайся внизу, сколько возможно. Сможешь это сделать? Я не умею плавать, повторяет она. Оставаться под водой не проблема. Я слушаю чудовище, тварь из омерзительной тьмы, которую Унгал Шакс неосмотрительно выпустил в этот мир. Оно хищно шагает по мелководью, приближаясь к испуганному первопроходцу. Я убираю меч в ножны, прислоняю щит к стене. Я готов. «Давай!» — кричу я. Слышно, как Додона ныряет вниз. Она погружается неаккуратно и неуверенно. Раздается плеск, а затем тишина. Она под водой. Зверь тоже издает плеск. Он выискивает добычу, вглядываясь в темные воды. Я вновь включаю прожекторы доспеха. Движение резко прекращается. Все замирает. Мучительно долгий миг я выжидаю, прислушиваюсь к слабому плеску воды. Собираюсь снять шлем, но осторожность сдерживает мою руку. Я жду. Жду подтверждения того, что мне уже и так известно. Легионы Састартес не благословлены выдающимся воображением. Тактической смекалкой – да. Возможно, креативностью при создании стратегической обороны. Мимолетным вдохновением, которое направляет нашу руку в неразберихе боя. Мы оставляем фантазию и изящество творческого воплощения хрупким рукам смертных. Я помню, как восхищался картинами Присцины Ксантои, летописца и художника 12-й экспедиции. Я не делился этими переживаниями с самой Ксантои, или же с вышестоящими. Однако, созерцая ее картины, образы и интерпретации, я опасался затеряться в них. Ее прекрасные изображения наших первых достижений, кровавые и яркие, обладали невероятной жизнью и внутренним содержанием. Она рассказывала нашу историю в своих портретах и панорамах. Когда годы начали брать над ней верх и ее отвезли на Терру, я ощутил, что экспедиция утратила толику своего памятного величия. Наши достижения никогда не казались столь благородными, как тогда, когда на них смотрели невероятные глаза Присцины Ксантои. И уж точно не выглядели так впоследствии. Когда я наконец открываю глаза в полумраке зала станции, то гадаю, как бы летописец изобразила чудовище, которое стоит передо мной на мелководье. Наделила бы она его глазами, ртом или хотя бы лицом. Возможно, ее кисточки из шерсти гирингсов смогли бы схватить абсолютную, неземную кошмарность существа, его чужеродную суть и то, как сама реальность отторгает им материальное тело. Возможно, она смогла бы должным, опаляющий разум образом оценить хтоническую гротескность и уродство. Я не в силах вообразить такой кошмар. К сожалению, мне нет нужды воображать. Ионы Додона вырывается из воды, вдыхая холодный воздух разрывающимися легкими. Она тратит свой первый вдох на самый испуганный, сотрясающий душу вопль, который мне доводилось слышать за мою долгую жизнь, заполненную войнами. Крик – это хорошо. Крик означает, что она, по крайней мере, еще жива. Прожекторы моего доспеха озаряют зал станции блеклым светом, которого оказалось достаточно, чтобы демоническое чудовище увидело в непотревоженной поверхности озера собственное отражение. Кроме того, этого света достаточно, чтобы я увидел, как Иона Додона, оступаясь, пятится по воде прочь от статуи зверя, созданной из тени. Она все еще кричит. Я приближаюсь к неописуемо ужасной кристаллической твари. Это невообразимый кошмар. Я борюсь с непроизвольным желанием отвести взгляд и заставляю себя смотреть на зверя. От этого зрелища у меня жжет в глазах. Я шатаюсь. Чувствую, как мой разум содрогается. Я проваливаюсь в стеклянистые слои безумия. Обратившись к своей выучке, к сдерживаемой нулификации предельных эмоций и к твердой основе психоиндоктринации, я продираюсь обратно к настоящему. Я Гилас Пелеон, Пелеон-младший, гонорарий 13-го легиона 82-я рота. Все мое существо захлестывает ненависть к врагу. У него нет права существовать в этой вселенной. Иона Додона до сих пор кричит, первопроходца больше нет. Даже облик окаменевшего демона оказался непосильным для ее хрупкого, слишком человеческого рассудка. Я размышляю о битве за Калт, о войне под поверхностью и более великой войне, которая еще предстоит. Стало быть, вот как выглядит наш грядущий враг. Истинные подданные и слуги Императора будут все чаще встречать зло в таком облике, которое было призвано извне нашими братьями, пребывающими во мраке. Обычные люди не готовы к такому зрелищу. Безумие поразит их, как поразило Ионе Додону. Та кричит и кричит, ее разум сломлен. Быть может, будет благом избавить ее от этой муки. Я отцепляю последний оставшийся заряд, пристегнутый к поясу магнитным замком. Трясу болт в бронированной перчатке. Он гремит, словно игральная кость. Как и игральная кость, он ждет результата. Результата, который неизвестен в замкнутом пространстве перчатки. Реализации, которую он может найти лишь в патроннике, висящего на поясе пустого и враждебного пистолета. Я вынимаю пистолет и загоняю болт внутрь. Оружие поднимается, оказываясь на одном уровне с кристаллической мерзостью и кричащим первопроходцем. Дуло перемещается между ними. Керамитовый кончик пальца нащупывает спуск. И мы оба, Пелеон-младший и оружие, ищем свою реализацию.